Всем здравия! Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Программа «Пространство женщины». Наша программа, которая недавно вышла «Сущности и люди», вызвала очень большой интерес. У зрителей и слушателей Народного славянского радио и поступило много вопросов. Я предлагаю тебе, Алексей, сегодня ответить на эти вопросы, ну и разобрать. Давай не я буду отвечать, а мы с тобой вместе будем отвечать. Вместе будем разбирать. Согласна. Давай. Вот, один из вопросов, который поступил, это было, ну, некоторое такое уточнение, что отказ от привычек, от вредных привычек, которые способствуют внедрению, подселению сущности, это все-таки очень большой труд и нужна сила воли, что без силы воли этого достичь невозможно. Что ты на это скажешь? А как ты думаешь вообще сама? Возможно без силы воли отказаться от вредных, пагубных привычек? Я думаю, что если в первую очередь подключить осознанность и понимать, что от этой привычки нужно освободиться, потому что... То есть объяснить себе, объяснить своему мозгу, своему телу, почему от этого нужно отказаться, то есть включить, разумность включить. И затем, конечно же, нужно проявить силу воли, чтобы удержать эту осознанность, разумность и достичь нужного результата. Угу. Я в таких случаях говорю, представьте, что это не маркер, это вилка. Вот на тебе вилку, держи. А теперь прояви, пожалуйста, силу воли, чтобы себе вилкой в глаз не ткнуть. Так мне не нужно ее проявлять, я знаю, что мне не нужно это. Ах, значит, получается, сила разумность. Воли тебе не нужна, когда Нет. ты себе вилкой в глаз не суешь, да? Нет. Хорошо, представь, что это у тебя нож. Какая тебе нужна сила воли, чтобы руку себе не резать? Осознанность. И все? То есть сила воли не нужна? Нет, не нужна. Как оказалось, все просто. А для какая же нужна сила воли для того, чтобы себя не разрушать, выпивая или куря, или какой-то наркотик себе вкалывая? Какая нужна сила воли? Нужно, тогда получается, что это не сила воли, а просто отслеживание своих поступков, своих мыслей, своих действий. То есть проверки же все равно идут. Действительно ты понимаешь верно, что тебе нужно отказаться от алкоголя, от курева, потому что подсовывают же тебе друзья, социум кругом. Ну, я тебе на вилку подсовываю. Держи вилку. Давай в глаз себе. Ну нет, я так нет, не играю. Нет, не хочешь, я так не да? играю. Я не понимаю. Друзья, какая нужна сила воли, чтобы себя не портить? Когда мы понимаем, что это такое, для чего это, зачем, ну разве мы будем себя уничтожать? Ну как-то я вот этого не понимаю. Да, возможно, когда-то, чтобы перейти какой-то этап, нужна сила воли. Вполне возможно. Но сила воли только стартер. Это стартер в машине, но двигаться надо на в автомобиле на моторе, а не на стартере. Потому что если попытаться выиграть гонку на стартере, то ничего не получится. Вы, может быть, метров там 20, ну 30 еще проедете, и потом стартер в ремонт. А машина на стартере ездить долго не сможет. А вот двигатель, пожалуйста, он ездит. И двигатель нужно запустить стартером. Вот стартер – это сила воли, это импульс. Но воля запускается через осознание, понимание. Вот когда у вас сознание, понимание складывается, когда ваш стартер включился один раз, вам никто не вольет в глотку там, алкоголь, никто не сует там сигарету в рот, никто не сможет вас уничтожать. И тогда уже сила воли просто не нужна. Это осознание, понимание. Щелк, я понял, больше не буду. И тут и вилка в глаз мне не подходит. Замечательно. Так как человек живет все-таки в социуме, общается с совершенно разными людьми, бывает в разных местах, слушает разную музыку, возникает такой вопрос. Возможно ли через общение с какими-то группами музыкантов, слушание или исполнение тяжелой музыки, ну, попасть на сущность, скажем так, на подселение? Дело в том, что любая музыка, она влияет на некоторые наши подсознательные составляющие. Вот здесь много можно чего перечислять, но вот у нас есть подсознание. Подсознание – это то, что мы не можем объяснить. Вот сейчас я попытаюсь нарисовать это, чтобы стало понятно. Вот человек, вот все, что вот здесь находится, это мы осознаем, это сознание. Сознание. Это мы осознаем. Все, что ниже этого или выше этого, это мы не можем почувствовать и не можем осознать напрямую. Поэтому это называется под сознание. Вот так, сознание. А это называется сверхсознание. Мы же ограниченными органами чувств. Мы не можем почувствовать излучение, которое нам недоступно. Вот свет мы видим, а то, что ультра или инфра, мы не видим. Какие-то рентгеновские волны, что-то еще, звук какой-то. Мы не слышим, не видим. И не можем это услышать и увидеть. Мы знаем, что это есть, потому что мы можем понимать, почему птицы так себя ведут, летучие мыши, дельфины или там еще что-то. Мы можем понимать, что где-то что-то произошло, потому что есть какие-то указатели на это. Но мы этого напрямую не видим. Мы потом только понимаем, исходя из того, что произошло. То же самое здесь. Сознание. Вот это связано с душой. Вот это связано с духом. Вот это связано с мозгом. Ну, мозг. Мозг – тело. И вот чем выше духовное развитие, тем, значит, более высокие вибрации. Это понятно. Чем выше уровень души, тем тоже все понятно. Чем выше сознание, работа мозга, тоже понятно. Человек поднимается. Поэтому если мы находимся в состоянии непонимания, то в этом случае тогда для нас все закрыто. Через сознание мы можем понимать вот это и вот это. Через сознание мы можем управлять вот этим своим, ну, телесное, и взаимодействовать с тем, что есть выше. И получать отсюда напрямую. Поэтому здесь вот на этот вопрос можно отвечать очень долго. Но если мы понимаем вот эту всю схему, если мы понимаем, что первично вот это, то тогда все становится на свои места. Я не ответил на вопрос? Я думаю, что ответил. Нужно просто тоже быть всегда в настоящем моменте, контролировать и понимать, что сейчас происходит. Да, сознавать, находясь. То есть мозг нам дан, в голову вложен, в котором мы еще едим, чтобы иногда еще думать, а не только потреблять. Поэтому вот мозг – это как раз и является такой биокомпьютерной системой, которая позволяет взаимодействовать и с высшим, и с низшим, низшее себе подчинять и вырабатывать условные рефлексы, а по-русски привычки, да? И эти привычки потом помогают телу делать что-то на автомате. Сначала ты учишь тело крутить гайки, и 7 потов в себя сходит, а потом тело тебе отвечает, оно само крутит гайки, а ты можешь при этом разговаривать сколько угодно, делать что-то. Вот то же самое из этой же самой серии. Если ты не научил правильно свое подсознание, свое физическое тело, то тогда и гайки будешь крутить криво. И поэтому, если ты вложил в подсознание привычки выпивания, курения, алкоголь, там, наркотики, что угодно, это также будет проявляться. Нехотя садишься за стол, и рука тянется к бутылке. Нехотя, проходя мимо магазина, ты берешь, покупаешь бутылку, не понимая, зачем тебе это надо. Сознание определяет все. И вот если мы это все уловили, то тогда мы понимаем, что если человек находится в состоянии неосознанности, то тогда все, что было вот тут наработано, оно выстреливает сюда. И в том числе музыка, картины и прочее, они начинают уже взаимодействовать. Если вдруг человек по каким-то причинам вышел из состояния осознанности, то есть впал в транс, а музыка много вводит в транс, то тогда рефлекторность проявляется, условные рефлексы, привычки. А раз так, то в этом случае, когда с человеком рядом присутствуют другие, которые делают что-то, как в обезьяне стае, то их взаимодействие с этим человеком может явиться ключевым. То есть они себя ведут вот так вот, этот человек в трансе, у него работает физическое начало, телесное. И тогда в этом случае он начинает копировать их, ну как обезьянки. И в этом случае, если они вдруг подключены к какому-то эгрегору, какие-то сущности у них есть, то в этом случае тогда и мы получаем результат, что сюда может получить какая-то сущность. То есть, другими словами, если человек оказался в ситуации, неважно это клуб, вечеринка, что угодно, где есть зомбирующая какая-то музыка и есть рядом существа, которые что-то делают, у него перекрывается сознание, он уходит в состояние привычек подсознания, и он уже не понимает, что происходит. Когда он начинает копировать движения других людей, находясь в трансе, то в этом случае он становится беззащитен для сущностей, для каких-то там атак, для чего-то угодно. Поэтому музыка – это очень серьезное воздействие, может как оказывать человек как свыше, так и снизу. В зависимости, какая музыка. Поэтому я всегда рекомендую людям избавляться от того, что низкочастотное, уничтожающее. Вот эти все heavy metal и прочее. Если вы их постоянно слушаете, это начнет вас разрушать. Если вы слушаете музыку высшего духовного уровня, то в этом случае тогда вы подключаетесь на тот уровень. И вам тогда уже вот эти сущности низшего порядка не страшны. Так что музыка очень сильно влияет. Но вот так вот долго подошли к этому ответу. Замечательно. Ну и, конечно же, несколько вопросов было на тему, что подтвердите. А вот где вы видели, что это подселение бывает? Расскажите об этом, как это подселение происходит, какие факты у вас есть, какие люди могут это убрать, подселение. Ну, другими словами, требуется, наверное, какое-то шоу, может быть, чтобы мы показали, что вот она сущность. Вообще возможно такое? Возможно увидеть человеку, что вот оно подселение, вот оно произошло, или вот мы убрали это подселение? Когда человек занимается взаимодействием с сущностями, в таких вещах ему говорить как-то не очень приятно, если он серьезно занимается. И на самом деле у меня было много случаев, когда приходилось с сущностями взаимодействовать, в том числе и убирать сущность из человека. Это не очень приятное явление. Поэтому об этом я стараюсь не разглагольствовать. Давайте-ка лучше сделаем так. Вы сходите к тем людям, которые постоянно в открытую этим занимаются. И посмотрите, что происходит, когда сущность выходит. Просто посмотрите. А потом свои впечатления изложите. Насколько это приятно и насколько вот эти взаимодействия, они были вам близки или хороши для вас. Для меня эта тема достаточно неприятная. Сразу предупреждаю, я не занимаюсь специально изгонять какие-то сущности и прочим, ко мне не обращайтесь с этим вопросом. Потому что я не за деньги это делаю. И делаю только тогда, когда чувствую необходимость в этом. Никакие сущности я не сжигаю, как это делают некоторые. Здесь это совершенно отдельная история. Но сразу скажу вам. Видение человека, который видит сущности, чувствует их, это можно, конечно, назвать даром. Но это не самое легкое, что есть в жизни человека, не самый светлый дар для самого человека. Поэтому многие люди, которые обладают таким даром, через какое-то время стараются закрыть это видение. Когда человек идет по улице и видит, что происходит с другими людьми, какие сущности ими управляют, кто к ним прицепился, видит какие-то связи между ними, это не самое лучшее. Вспомните ночной дозор. Вот когда он фонариком светил, что он там видел. Вот примерно то же самое видит человек, у которого открыты эти чувства, эти видения. И поэтому многие люди просто пытаются этот дар закрыть. Объяснить, как это все происходит, невозможно. Точно так же, как невозможно объяснить слепому, что такое луна или дальняя звезда. Если человек не видит это, не чувствует, ты ему хоть книги об этом напиши, хоть там фильм об этом снимай, он будет это воспринимать за фантастику, и для него это будет все, ну как так, бред сумасшедшего. Поэтому я об этом не разглагольствую. Если кто-то захочет об этом рассказать, пожалуйста, рассказывайте. Но тот опыт, который есть у меня, он довольно-таки печальный. Да, людям это помогает, да, это все здорово, но это индивидуальный опыт, и делиться я с ним не хочу. На мой взгляд, это еще и, наверное, опасно на широкую публику рассказывать даже какие-то случаи, а тем более показывать, потому что могут смотреть люди очень мнительные и впечатлительные, которые неосознанно эти образы могут перенести на себя. Да, взять. Да, я согласен с тобой. Это еще один такой фактор, очень немаловажный. Если что-то показывать, необходимо показывать по существу. Вот если человеку нужно научиться, надо конкретно этому человеку показывать. А просто так выносить, ну это же не художественный фильм. Это серьезный вопрос. Это не просто так пришел, ушел, повеселился. Это не цирк. Поэтому если это кому-то надо, то это откроется у кого-то. Если это не надо, то лучше об этом и не говорить. Существует ли какая-то классификация сущности? Да, существует, но что она даст, если не рассказать? Ну, вот просят, что рассказать классификацию, защиту от сущностей, какие-то рецепты, что можно, то есть практику какую-то. Давай так, про классификацию говорить бесполезно, потому что классификатор всегда присутствует там, где есть тот, кто этим классификатором занимается. Если сидит, например, бухгалтер, у него есть классификация определенная, она знает, куда какие счета идут, что там направлять. Он этим занимается. Сидит юрист в своей конторке, у него то же самое все есть, и он этим занимается. Вопрос, если мы в открытую говорим о какой-то классификации обычным людям, что это даст? Ну, сказать там, сущность третьего уровня. Ну и что? Ну дальше. Ну она занимается тем-то, тем-то. Ну здорово, отлично, и что дальше? А вот как защититься, давай-ка можно поговорим. Может быть, поговорим. Когда мы нарисовали с тобой, что человек, попадающий в транс, он в транс, он всегда начинает действовать тем, что идет отсюда. А тут часто находятся как раз те, которые такие вот веселенькие, и они перехватывают управление. Потому что вот этот поток на какое-то время перекрывается сознанием. Значит, человек отключает у себя сознание, вот этот поток перекрывается, и отсюда идет управление. А где идет управление, там идет подсадка. Вопрос: как защититься, чтобы этой подсадки не произошло? Включить осознанность. Да, не впадать в транс, в котором подключаются вот эти вот сущности, когда они берут управление, а всегда находиться в своем родовом потоке. Осознание, осознанность сверхсознанием, а подсознание должно подчиняться, подчиняться. Человек взаимодействует с высшим, с божественным, осознанно делает это со своим божественным, не через какой-то там эгрегор, не через какую-то локу, а непосредственно. И управляет своим подсознанием, дрессирует подсознание, как дрессирует животное. И тогда подсознание верой и правдой служит. Но осознанность сознания не должны исключаться. Вот это центр. И если мы понимаем, что здесь помимо дух, душа, тело еще присутствует совесть, четвертый элемент, то тогда все становится на свои места. Потому что совесть является тем самым мерилом, который управляет жизнью человека, который определяет его помыслы, поступки, намерения и прочее. А у нас часто про совесть забывают. Вот смотри, как я это поняла. Я захожу куда-то, допустим, в ночной клуб, где есть такие места, да? Я понимаю, для чего я туда иду в первую очередь, да? Я не знаю, для чего ты туда идешь. Я в ночной клуб не хожу. Ну, может, в гости кто-то пригласил. На день рождения. Клуб? На день рождения или еще куда-то. Боже упаси, таких друзей иметь, которые приглашают тебя в ночной клуб. Ну, современный мир есть современный мир. Допустим. Я сказала, допустим, да? Да, допущение. Для того, чтобы разобрать этот пример. Ну, давай. Допустим, да. Человек входит в ночной клуб, понимает, для чего он пришел туда в первую очередь. Пришел там на день рождения поздравить человека. Далее задать вопрос, что происходит сейчас, что я испытываю, что я ощущаю, находясь в этом помещении, что происходит вокруг. И вот этот вот небольшой анализ вот и есть, находясь в своем центре, находясь в центре своих ощущений, понимание, что вокруг происходит, вот это и есть, да, что ты контролируешь ситуацию и находишься со своим высшим я. Я так поняла, правильно или нет? Или что-то опять? Во-первых, давай начнем с того, что если человек едет на какой-то скоростной машине по трассе, которая специально для этой скоростной машины предназначена. Вот он здесь вот едет по этой трассе. Скорость у него по этой трассе допустимая, никаких аварий на трассе нет, нарушений дороги нет, все, вероятность, что он доедет, ну все, все на месте, да? Вероятность, что он доедет из пункта А в пункт Б, ну, примерно 100%. Угу. И он доедет вовремя, да и все будет хорошо. Если человек едет вот по такой дороге, из пункта А в пункт Б, вот по такой дороге, где есть уже ухабы какие-то, аварии, а он придет с той же самой скоростью. Вероятность уже, что он попадет, не попадет, 50%, потому что может в аварию попасть. А если он едет вот по такой дороге, где понятно, что тут упавшие деревья, что тут вот такая яма здоровенная, он на такой же машине едет из пункта А в пункт Б, то вероятность попадания уже равна 1%, а может быть и вообще нулю. Если человек попадает в такую ситуацию, как ты, он изначально уже себя переводит вот на такую дорогу, а может быть и на такую. У нормального человека даже слово «допустим» здесь не возникает. Потому что высшее «я», о котором мы с тобой говорим, высшее «я», даже не представляет, что можно вот сюда вот идти, чтобы веселиться. Нет, конечно же, есть экстремалы, которым вот это вот классно. Они берут гоночную машину за 10 миллионов долларов, к примеру, и гоняют по лесу в пересеченной местности. А этот ездит нормально по своей трассе и нормально, хорошо. Если вы экстремал, и вы хотите испытать, как работает гоночная машина, гоночный болид на пересеченной местности, на болотистых каких-то там почвах и прочее, прочее, прочее, если хотите узнать, как она пробивает деревья, свалившиеся на большой скорости, конечно, вам сюда. Но только вероятность попадания в пункт Б какая будет? Так что я не могу даже вот слово, допустим, это применило, для меня это непонятно. Ну, если, если вы находитесь с высшим «я», то в этом случае что-то поперлись-то. Если друзья, которые себя так ведут, вопрос, а друзья ли они вам? Может быть, наоборот, надо их вытаскивать оттуда? Может быть, надо их вернуть на свою стезю через свой пример, через устроение своих праздников? Потому что бывает так, я перестал пить, и у меня друзья пропали. Друг, у тебя не друзья, у тебя собутыльники пропали. Собутыльники пропали, которые здесь. А друзья-то и найдутся еще. Потому что здравомыслящий человек всегда друзей себе найдет. А собутыльник не может себе друзей найти, бутылка находит друзей. Поэтому для меня слово, допустим, конечно, применил, но пример вот такой. Для меня понятно, не допускаем таких ситуаций. Да, в первую очередь. Вот, еще вот такой вопрос. Как можно распознать человека, у которого есть подселение? По его поступкам. И как с ним общаться, с таким человеком? Еще раз рисуем знаменитую схему. Поскольку подселение всегда так или иначе связано вот с этим, и оно перехватывает управление, закрывая вот это, а и здесь ребята такие крутые, то в этом случае действия этого человека будут направлены на служение им. Человек, у которого нет подселения, и он правильно мыслит, его все деяния и мысли будут вот сюда, то, что называется род. И эти отключаются от управления. Он теперь управляет своим телом и, вкладывая на уровне подсознания условные рефлексы и привычки, тело начинает ему служить. Вот чувствуешь, здесь он служит своему телу, и тело делает, что хочет, потому что им управляют эти чумазые. А здесь он управляет своим телом, закладывает привычки, и привычки потом служат, потому что у него есть прямая взаимосвязь со своим родом. Если человек по-демонически, по-пекельному себя ведет, если у него только стремление все мне, любым способом, то тогда это подселение. Если он не может объяснить своих поступков, зачем он это делает, это подселение. Вот и все. Здесь человек через сознание может объяснить что угодно. Почему это я делаю? Как это я делаю? Для чего это я делаю? Потому что родовая связь присутствует. Род никогда в кошки-мышки не играет. А эти подчиняются человеку. И теперь вот эта вот сущность, вот она вот так вот управляет, потому что родовой перекрыт. Как с таким человеком общаться? Может ли быть это заразно? Конечно, это может быть заразно, в кавычках. Дело в том, что дурной пример заразителен. И человек, у которого слабая связь, который слабо настроен на род, то в этом случае он может с пути истинного сойти. Это с точки зрения заразного. Как общаться? Да общайтесь как с нормальным человеком. Своим примером, наоборот, его вытаскиваете. Как они пытаются вас сбить, так и вы их поднимаете. Но при этом помните, что вот эта сущность чумазая управляет им. И поэтому взаимодействие вот на этом уровне, вот так вот, напрямую, будут, скорее всего, трудноваты. они будут идти через его подселение. Вот, и вот я про это как раз и имела в виду. Что вот, надо помнить, что есть родовое у каждого. Попробовать взаимодействовать так, а вдруг через это пробьется. Разговаривая с ним. Разговаривая с ним, глядя в глаза, вы общаетесь с его высшим. С его царем в голове, с его высшим. С совестью. Совесть. А вдруг есть совесть? А вдруг еще не померла? Если померла, уж извините, тогда вот и такое не поможет, потому что это уже биоробот. А у биоробота совести нет. Вот это вот уничтожает совесть. Они отключают родового. Только от рода отключились, совесть пропадает. Нет совести, ну как вы достучитесь? С таким человеком можно взаимодействовать только так. Я тебе делаю это, и ты сделаешь это. Если ты этого не сделаешь, я тебе это не дам. Это биоробот. Вот эта схема, где отключается выше, это биоробот. А раз он биоробот, то он взаимодействует с вами. С точки зрения ты мне, я тебе. А лучше так, как Пандопола. Мне, мне, снова мне. Если у вас есть возможность на него каким-то образом влиять, то тогда вы можете биоробота направить на путь истинный, хотя бы чтобы он исполнял правильные программы. Значит, вы можете в него программу правильную заложить. Но это надо быть мудрым человеком. Ваша задача только тогда в этом случае остается одна. Направить его на благие дела. Как говорится, твою бы энергию да в мирных целях. А нужно ли искать людей, которые смогут вывести эту сущность из человека? Искать можно. Но здесь самое главное. Вот есть те, которые сущности уничтожают, сжигают. Вот приводят к ним любую сущность, они сжигают. И здесь происходит следующее. Если в человеке просто сжечь сущность, вот представьте себе, ну, скажем так, стакан. И вот там есть что-то. И кто-то взял из этого стакана, вылил. И стакан оказался там пустой. Ну, как говорится, это место пусто не бывает. Отсюда же прибегают новые. Думают, почему? Потому что тот, кто вылил, он взамен ничего не дал. Вот это очень часто происходит. Сущность-то сожгли, выкинули, отправили куда надо, а взамен ничего не дали. Но святое место пусто не бывает. И если сущность была сожжена, как вы думаете, в том мире мало сущностей, что ли? Или в этом мире бесплотных сущностей мало? Так они сразу наполняют. И не факт, что та сущность, которую сожгли, окажется более страшной, чем та, которая сейчас войдет. Вот это надо помнить. Поэтому, когда сжигается, уничтожается, отправляется сущность из человека, необходимо давать новое наполнение. А новое наполнение возможно дать только через осознание. Дядя, который или тетя, которая сжигала сущность, как правило, нового наполнения не дает. Это невозможно. Иначе она становится хозяинкой или хозяином, он становится того человека, где сущность была сожжена. Это получается что-то типа рабства. Я из тебя сущность выкину, я тебе вставлю свою программу. Программу можно ставить только через осознание, через понимание. Вот когда человек захочет, он включает свой родовой поток полностью, и в него заливается уже не вот это, а заливается уже оттуда напрямую, сверху. А это осознание, это понимание и необходимость. Как только человек включает это, то вместо сущности включается все, что нужно. Совесть. Высшее, царь в голове, и тогда никакие сущности, ни с какого мира, из нижнего или из нашего, или из параллели, не могут залезть в него. Просто сущность недостаточно выгнать, недостаточно ее сжечь. Необходимо, чтобы человек захотел этого, во-первых, сам, во-вторых, понял, что нужно делать. А у нас как, в очередь встают, какой-нибудь добрый человек сущности выгнал все, экзорцизм провел, и все. Но человек подержался какое-то время, ой, как классно, сущности нет. А потом пошел опять, где что-нибудь натворил и получил сущности по той программе, по которой мы с тобой разговаривали. И что дальше? И опять к какому-то человеку? Опять экзорцизм? Это бесконечный такой вариант, процесс. Это как из серии «Зарекалась свинюшка какашки не есть, но вышла и опять наелась». Вот из этой же серии. Нас опять будут критиковать по поводу животных. Потому что было такое замечание, что свинюшки, собачки, чем же животные виноваты? Ни в чем не виноваты. Ботинки, что вы с ними сравниваете? Ни в чем не виноваты животные. Это Божье создание. И если они существуют, значит, для чего-то есть. А вот человек, когда опускается до уровня животного, это самое худшее. Поэтому нисколько я не обзываю свинью свиньей. Она и так, по сути, свинья. И она свой долг выполняет правильно, или баран выполняет свой долг правильно. А когда человек становится бараном и свиньей, это печально, это ужасно. Является ли подселением сумасшествие людей, если человек сошел с ума, заключен в психиатрическую больницу или даже вышел, но побывал там? Является ли это фактом подселения или внедрения сущности? Не факт, что это факт подселения. Есть нарушение мозгу, которое происходит, вот реальное нарушение, а есть подселение. Здесь надо разбираться более тонко. То есть индивидуален каждый случай? Каждый случай индивидуален. Угу. Здесь даже 50 на 50 нельзя сказать так или не так. Здесь нужно изучать более подробно, смотреть на человека. Еще вот такой интересный вопрос. Что делать с незаслуженным проклятием, которое передается по роду? Не бывает незаслуженных проклятий. Если это проклятие закрепилось, и если оно передается, то в этом случае оно уже никак не может быть незаслуженным. Вопрос, что с этим делать? Да. Вот это наиболее правильный подход к этому вопросу. Первое, что необходимо, это разобраться, что это есть. Второе, разобраться, почему это произошло. И третье, исправить. И четвертое, самое главное, закрепить, чтобы больше этого не происходило. Вариантов проработки своих родовых проклятий, неприятностей, своей судьбы и прочее достаточно большое количество. Но самый действенный – это когда ты взаимодействуешь мысленно со своими родичами. Как это можно представить? Шкала времени. Живет человек. У него рождается потомок. У него рождается еще потомок. И еще потомок. Вот человек жил-жил, и тут наступает его мера – смерть. Вот на этом уровне он уходит в мир иной. Там происходит суд совести, суд родичей, суд богов. И после этого ему говорят: дружище, а ты знаешь что? Ты вот там вот маленькое семечко посеял, потом это семечко росло, потом оно уже в дерево превратилось, и ты умер. А вот тут он только начинает плоды давать. Только плоды вот здесь появились, вот на этом уровне. И по канонам вселенского бытия, что ты посеял, ты должен пожать. Тебе необходимо вернуться вот сюда для того, чтобы эти плоды вкусить. Неважно, через реинкарнацию или инкарнацию, это отдельный разговор, но тебе нужно эти плоды вкусить, чтобы ты вкусил. И только после этого ты сам поймешь, плоды были полезные, живительные или ядовитые, отравленные. Или кислые, или горькие. И человек вселяется сюда. Вопрос, кто вселился? А вселился-то вот этот. Теперь смотрите, если где-то вот на этом уровне было проклятие, которое передается, вопрос, а кто его должен решить, это проклятие? Он же и должен решить. Кто поднял вопрос, тот и должен решить. Он когда? То есть прапрапрапрадедушкой. Вопрос, а как это решить? Если у нас часто бывает, вот из-за Васьки там весь род прокляли, вот из-за Нюрки весь род прокляли, да? А может быть, ты и был тем самым Васькой, а может быть, ты и была той самой Нюркой. Значит, что нужно сделать? Нужно обратиться к себе, к своему родственнику, если даже вы не понимаете, что это вы. Ну, к себе. Ну, в прошлое. В прошлое. Ведь вы же все равно часть этого родственника в себе имеете. И если вы проклинаете того родственника, что он такой гад, из-за него весь род проклял, вы проклинаете часть себя. Как можно жить хорошо, когда ты сам себя проклинаешь? И самое главное – понять, что он был живой человек, или она была живой человек, что у нее были свои слабости, что у нее были свои проблемы. И вы всех проблем сейчас не знаете, не помните, даже если когда-то вы были ею или им. И принять этого человека, какой бы он ни был, принять и отпустить. Тем самым вы снимаете большой груз, который вот здесь существует, и вот там запечатлен, и он в вашем ДНК, в вашей крови запечатлен. Вы просто вот этот груз убираете. Вы просто принимаете, что он обычный человек. И потом, когда вы приняли, надо его полюбить. Полюбив его, вы полюбили весь род свой. Какое проклятие может действовать, если вы находитесь в любви? Когда вы уже всех простили, всех полюбили, то есть вы полюбили, простили себя, вы полюбили, простили весь свой род, когда есть любовь, никакое проклятие не может зацепиться. И все, происходит освобождение. Через осмысление, через приятие, через совесть и через любовь. Вот когда это все происходит, никаких проклятий родовых больше быть не может. Техника прощения, она работает больше всего с любовью сделана именно. И именно с любовью. Угу. Прощение, любовь. Принятие. Что такое любовь? Это и чувства, и качества, и ощущения. Это все вместе. Это когда любовь, это когда вы понимаете, как устроен этот мир. А кем он устроен? Он же божественным устроен. То есть вы ведаете замысел Божий. Угу. А когда вы на стороне богов, кто может быть против вас? Какое проклятие может быть? Вы просто обнуляете то, что было когда-то. Потому что вы принимаете то, что было, прорабатываете, и ваш род избавляется от этого. Вы прерываете вот это здесь, и больше вот этого здесь нет. И вдруг из того ни с сего в вашей жизни происходит изменение. Вы становитесь счастливым, свободным. С вас как будто бы огромная скала свалилась с плеч. Ну, я надеюсь, что мы очень понятно ответили на этот вопрос. И в завершении нашей программы есть вот такой вот еще вопрос. Почему Видогор и Патер Ди Александр не участвуют в наших программах и эфирах? Ну, Патер Ди Александр при возможности участвует в наших эфирах. Когда выходит новая какая-то книга, мы с ним делаем по его же желанию и готовности эфиры. Так что здесь все нормально. А Видогор находится сейчас в тех местах, куда мой... контактные возможности недоступны. Поэтому я с ним просто не имею связи. У нас хорошие отношения со всеми людьми, со всеми уважаемыми людьми. У меня лично хорошие отношения. Ни с кем никогда не ругаюсь, не ссорюсь. Поэтому при возможности у нас будет появляться и Видогор, и Патер Ди, и многие другие люди, которые пожелают у нас принимать участие. Я думаю, что на этом мы и закончим наши ответы на вопросы, которые вы, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, задавали к этой программе «Сущности и люди». Мы благодарим вас за ваше участие, за вашу заинтересованность в нашем общем деле. Пишите, и мы постараемся ответить на ваши дальнейшие вопросы. Да, и обязательно учитывайте, что в одной передаче всех вопросов или всех нюансов одного вопроса осветить бывает невозможно. Поэтому, если будут еще уточнения, мы на них будем отвечать. Всем добра, увидимся, услышимся. Будь добры. Я Елена Андреева, Алексей Орлов, программа «Пространство женщины». Любви и света вам!